чтобы ни в коем случае не давали знать хозяйке. Нельзя ее пугать. Надо послать за доктором и нотариусом, а хозяйку извещать совсем не надо». Юханссон опечалился, а Шагерстрём был весьма доволен. Он улыбался про себя, хотя по лицу его было трудно о том догадаться. «Не правда ли красиво звучит? Хозяйку нельзя пугать». Он гордился тем, что придумал это. Неужели ему в самом деле удастся обмануть Шарлотту? Неужели он успеет умереть до того, как она узнает, что случилось? Он услышал стук отъезжавшей почтовой кареты, которая должна была привезти доктора и нотариуса, и взглянул на стенные часы, висевшие напротив. Было 3:30, а ехать до деревни, слава богу, целых 2 мили. Лундман, конечно, будет гнать напропалую, однако пройдет не менее 4 часов, покуда доктор приедет. Тишина. Полнейшая тишина до 7:30. Ему казалось, будто на него нашло какое-то мальчишество, будто он задумал какую-то проказу, словно с его стороны было нечестно умереть, не дав себя лечить. Но на это ему было ровным счетом наплевать. Богачу Шагерстрёму скоро придет конец. Неужто он не может теперь быть хозяином самому себе? Шарлотта, верно, рассердится, но ему и на это наплевать. Помимо того, ему в голову пришла хорошая мысль. Он оставит ей все свое состояние. Она получит его взамен того, что лишилась возможности шуметь, распоряжаться и командовать им, когда он лежал на смертном одре. Ему казалось удивительным, что сейчас, когда через несколько часов ему предстоит умереть, он не думает о чем-либо важном и торжественном. Однако ни о чем подобном он думать не мог. Он хотел лишь избавиться от мучений, от вопросов, соболезнований и прочих неприятностей. Он жаждал покоя. Он походил на мальчишку, которого в школе ждало наказание, и которому хотелось убежать в огромный темный лес и спрятаться там. Он помнил все, что произошло утром, но это больше не волновало его. Подобные душевные страдания казались ему до смешного незначительными. Он вовсе не потому не желал видеть Шарлотту, что она нежно глядела на Карла Артура. Нет, только потому, что лишь она одна не подумала бы повиноваться ему. Он мог совладать и с управляющим, и с экономкой, но не с Шарлоттой. Даже доктора он надеялся урезонить, но Шарлотту никогда. Уж она-то не выкажет ни жалости, ни уважения к нему. Конечно, с его стороны малодушно так бояться мучений. Однако он не мог понять, для чего с ним спорят, раз он все равно умрет. Примерно 7:30 он услышал стук колес. Ему вовсе не показалось, что время тянулось медленно. Напротив, он вздохнул от того, что доктор уже приехал, ведь он надеялся, что тот будет занят где-нибудь в другом месте и поспеет сюда не раньше 9 часов. Но Лундман, разумеется, гнал лошадей совершенно безжалостно, чтобы доктор смог ему помочь. Невозможно было заставить их понять, что он вовсе не желает помощи. Юханссон, крадучись, вышел из комнаты, чтобы встретить доктора. Вот ведь напасть-то какая! Доктор станет всюду надавливать, щупать, вправлять суставы. Он и сейчас лежа видел, что одна нога его была сильно вывихнута, пальцы были обращены к дивану, а пятка к потолку. Но теперь это ему безразлично, ведь он все равно умрет. Только бы доктор не счел своим долгом вправлять ногу, покуда он еще жив. Ромелиус вошел в комнату уверенным шагом, держась очень прямо. Шагерстрём, ожидавший, что доктор по обыкновению будет пьян, несколько разочаровался. Ой-ой-ой. «Если он трезв, то верно сочтет своим долгом сделать что-нибудь», — подумал он. Он сделал попытку уговорить врача оставить его в покое —